Выходим в коридор. Час дня. Петр Александрович, получите список операций. Удивительно, никто не отменился. Идите на прием. Мария Васильевна уже ушла, и наши ребята тоже. Мы вам оставим сомнительных и трудных, в которых не разберемся. В коридоре перед дверью сидят посетители. С опаской поглядываю на них. Родственники. Другие с письмами. Нельзя отказывать. Кабинет. Так приятно сесть в кресло и выкурить сигарету. Даже голова немного закружилась. Почему-то устает спина от этих обходов. В общем, неплохо. Нужно идти смотреть Юлю. Анализы, наверное, готовы. Все-таки это не кровотечение. Слишком уж благополучно с давлением. А впрочем, все может быть. Анализы и рентген решат. И этот больной с отеком легких опасный, но тоже должен обойтись без операции. Валя. Вот что самое главное. Наверное, матери сказали, сердце уже у нее сжалось. Представляю Леночку. Кошмар. И некуда деться. Камера нужна. И для этого с отеком легких тоже. Вале придется без камеры. Не будем заранее загадывать. Третья часть программы — посетители. Терпение. Подставляю стул, открываю дверь. Заходите, пожалуйста, по очереди. Прием, как у большого начальника. Не хватает двойных дверей с войлоком. Входит ловкий человек. Михаил Иванович, извините, пожалуйста, но мы так много о вас слышали. Вот вам письмо от профессора. Письмо так письмо. Глубоко уважаемый и так далее. Опустим. Что болит? Давно? Как лечились? Есть снимки? Раздевайтесь. Все честно. Человек действительно болен, хотя и не столь серьезно. У него опухоль средостения. Доброкачественная. Нужна операция? Испуган. Это естественно. Ничего, не бойтесь, не очень опасно. Пишу заключение на бумажке. Все. Надумаете оперироваться, обратитесь в приемный покой с этой бумагой. Примут, как будут места. Стоит, мнется. Смотрю вопросительно, что еще. Михаил Иванович, я, конечно, понимаю, что вы очень заняты, но, знаете, операция опасна. Я вас очень прошу, очень, чтобы вы сами, я все сделаю. Послать? Нет, нельзя. Да и не за что. Это же не аппендицит. И вежливо. Извините, но я не могу. Я вынужден делать более сложные операции, а такие делают мои помощники. Я назначу вам хорошего хирурга. До свидания. Поморгал растерянно. Ушел. Редко настаивают. Вид у меня, наверное, не располагает. Однако тот профессор еще будет звонить. Иногда сдаюсь, но редко. Совсем мало операций по знакомству. 3-4 в год, не больше. Включая и начальников. Обычно ограничиваюсь тем, что обещаю поприсутствовать и выполняю. Вскроют плевру, позовут, посмотрю. Это тоже важно. Никто мне денег не предлагает, подарков не делает. Разве что цветы в клинике. Отучил. Покурим. Посетителей немного. Подождут. И вообще сложный вопрос. Право больного выбирать врача. Иностранцы часто спрашивают, может ли у вас больной, да и так далее. Нет, не может. Не принято. И нельзя разрешить. Хотя, не скрою, тяжело для пациентов ложиться на стол к аспиранту Жене или ординатору Степе. Но отказов почти нет. Доверие к клинике. Я отвечаю за вашу операцию, кто бы из моих помощников ее не делал. Этого достаточно, хотя, уверен, все равно страшно. Мне было бы страшно.